«Простите, ваше высочество», — снова сказала служанка, — «я не могу вам помочь, я слишком мало знаю и слишком мало видела, чтобы говорить об этом с вами на равных. Возможно, тот человек, которого вы назвали учителем, смог бы вам помочь. Как думаете, как бы поступил он, окажись на вашем месте?» Задумчиво склонив голову, демон внезапно ухмыльнулся от уха до уха. «Он бы просто позволил всем умереть», — ответил он, — «без сомнений». «Простите», — несмотря на такие страшные слова, ее господин вдруг стал очень весел, и это показалось ей очень странным. «А говоришь, что ты не способна помочь», — улыбнулся демон, посмотрев прямо ей в глаза. «Ваше высочество, вы собираетесь?» — испуганно произнесла служанка. «Не торопись», — отмахнулся он, откинувшись на спинку стула. «Знаешь, мой учитель, человек, которого уже я называю своим господином, он сильнейшее существо, которое я когда-либо видел. Сильнейший человек, который не только не хочет вести за собой свой собственный вид, ему абсолютно на него плевать. Это ужасно», — сказала служанка. «Разве нет, думаешь?» — улыбнулся демон. Открыв рот, он хотел что-то сказать, но резко передумал. Постучал по столу пальцем и необычайно серьезно сказал: «Скоро я должен буду уйти». «Вы хотите нас покинуть?» — спохватилась служанка. «Знаешь, как мы с ним познакомились?» — спросил демон, не дав прямого ответа на ее вопрос, и тут же ответил на свой собственный. «Он предложил мне помощь. Мы были врагами, но он увидел меня и сказал, что мне не обязательно быть тем, кем меня считают. Мне можно стать тем, кто я есть на самом деле. До встречи с ним я считал себя дефектным, ничтожным, слабым. Только встретившись с ним, только приняв его помощь, я понял, кто я». Сказав это, демон снова погрузился в молчание, и слушающая его девушка терпеливо ждала, пока он соберется с мыслями. «Ему всегда было плевать на других», — сказал он, разрывая это молчание. «Он никогда не спасал тех, кто об этом не просил. Он никогда не рассказывал другим, как жить, если они об этом не просили. Он всегда знал, чего он хочет, и делал все только ради себя, но он, все же, обратил на меня внимание, и я только совсем недавно понял, почему. Изначально, когда я увидел людей, что за ним следовали, то принял их за кучку слабаков. Делали, что хотели, валяли дурака. Кричал на них и даже не заметил, как сам стал точно таким же, как они. Вот только, вместо слабости, я обрел возможность быть самим собой. Скорее всего, это и была причина, по которой он обратил на меня внимание. Все мы очень хотели быть такими же, как он. Просто не имели на это достаточно сил, и он это увидел, позволив нам переродиться, стать теми, кем нам действительно хочется быть, поступать так, как хочется нам. Он просто дал нам силы самим распоряжаться своей собственной судьбой, так же, как он распоряжается своей. Остановившись на мгновение, он сделал глоток чая, чтобы смочить горло. «Я сказал, что должен уйти», — сказал он, а затем поднялся с места и подошел к своей служанке. «Это решение я принял сам, потому что мой господин сказал нам, что должен отправиться в бой. Он хочет сразиться с существом, столь древним и опасным, что никто из нас не знает, чем все это кончится, и едва он это произнес, я уже решил, что последую за ним, просто потому что сам этого хочу». Положив руку ей на плечо, он едва заметно улыбнулся. «Благодаря тебе, я нашел ответ», — сказал он. «Вернувшись назад, я намерен поступить так же, как поступил он. Я возьму с собой тех, кто действительно хочет за мной следовать. Я больше не буду спасать тех, кто хочет, чтобы я спасал их, только так, как им нравится. Я не буду никому потакать и не буду жалеть тех, кто решил управлять своей судьбой самостоятельно. Я буду делать так, как считаю нужным, но не буду никому это навязывать. Пускай сами решат, что для них лучше. Я не уверен, правильный ли это путь, но я точно уверен, что не стану ни о чем сожалеть». Так же, как никогда и ни о чем не сожалел он. Шагнув вперед, он направился к выходу из этого кабинета. «Даже если никто на это не согласится», — тихо сказала служанка за его плечом, — «я с радостью последую за вами, ваше высочество». Услышав эти сказанные шепотом слова, демон замер, обернулся к ней и сказал: «Даже если это будешь только ты, этого будет более чем достаточно». Глава 36. Инструктор. Две шеренги вооруженных энхансеров выпрямились и громко поприветствовали светловолосую девушку, стоящую прямо перед ними. «Должна сказать, что вы молодцы», — сказала девушка, не скрывая веселой улыбки. С этого момента вас можно считать первыми профессионально обученными охотниками. Мы рассказали вам все, что только знали. Вы сражались с монстрами под нашим надзором, и мы приняли решение, что с этого момента вы можете работать самостоятельно. Уверена, если вы не захотите прыгнуть выше головы, больших проблем у вас не возникнет. Закончив свою речь, она повернулась к стоящему от нее по правую руку мужчине. «Скажешь что-нибудь?» – ухмыльнулась она. «Ага, мой брат говорит, что теперь вы будете сражаться без нашей опеки, и если кто-нибудь из вас помрет, то он будет очень сильно вами разочарован, ясно?» «Так точно!» – раздался одновременный ответ несколько десятков улыбающихся инхансеров. «Фран», – светловолосая девушка снова перевела свой взгляд, но теперь на сделавшую шаг вперед девочку. Приблизившись к этому строю, она внимательно осмотрела каждого стоящего в нем инхансера, а тот мужественно встречал и выносил ее взгляд. «Это ваш бой», — сказала она, кивнув головой и, кажется, удовлетворенная результатом своего осмотра. «Не проиграйте». «Так точно», — снова раздался хор голосов, а улыбки на лицах этих людей стали еще шире. Наставления инструкторов закончились, и первая группа подготовленных в этой школе выпускников организованно двинулась к выходу. Сразу за ними должна была прибыть новая, но инструкторами у них были назначены уже совсем другие люди. «Наш бой тоже скоро начнется, да?» – протянула блондинка, когда последний обучаемый ими инхансер покинул плац. «Угу, скажи, Фран», – неуверенно сказала она, – «то, что Джокер нам рассказал, тебя совсем не испугало?» «Нет», – ответила черноволосая девочка, а на ее лице появилось озадаченное выражение. «Почему должно? Ну знаешь», – хоть она и хотела продолжить, но на ее плечо опустилась тяжелая рука ее брата, и она сказала совсем не то, что хотела сказать с самого начала. «Повезло ему». «Почему?» Озадаченное лицо девочки стало еще более вопросительным. Вместо ответа, она перевела взгляд и посмотрела на своего брата. «А ты когда девушку найдешь, желательно такую же хорошенькую?» «Эхе», вздохнула блондинка. «Эти двое точно друг друга стоят. А ты, наверное, только и ждешь очередного турнира?» «Да, ха-а-а», выдавила она из себя беспомощный вздох. Подняла руки и посмотрела на свои раскрытые ладони. «В этот раз, сила, которую мы получили, в самом деле ужасает?» «Да», спросила она, но вместо ответа она увидела, как оба ее товарища утвердительно кивнули головой. «Ладно», сказала она и, сжав правую руку в кулачок, стукнула им своего брата прямо в грудь. «Уверена, что ты очень хочешь подраться. Случись что, не сдерживайся, но обещай, что если встретишь красивую девушку в беде, то обязательно ее спасешь. Мало ли что, или к той зелененькой присмотрись», задумчиво протянула она. «Конечно, найти кого-то, чтобы смотрелось так же гармонично, как эта пара сумасшедших, сложно, но это не значит, что нужно опускать руки. Кто сумасшедший? Не обращай внимания, Фран, это я о своем». Так вот, тяжелая рука снова опустилась на ее плечо, вынуждая замолчать, а затем несколько раз нежно похлопала, как будто выражая сочувствие. «У-у-у-у», резко взорвалась блондинка, переходя от слов к болезненному хныканью. «Я тоже хочу найти своего сумасшедшего». Глава 37. Имя. Джокер. Уровень. 999. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи 79999. Имя. Фран. Уровень. 339. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи 70956. Имя. Война. Уровень. 344. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка войны. Рейтинг боевой мощи 73476. Имя. Исида. Уровень. 302. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка жизни. Рейтинг боевой мощи 58706. Имя. Пастух. Уровень. 314. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка измерений. Рейтинг боевой мощи 59865. Имя. Лилит. Уровень. 338. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка ведьм. Рейтинг боевой мощи 63572. Имя. Лира Ноев. Уровень. 331. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка тирании. Рейтинг боевой мощи 51963. Имя. Азура. Уровень. 298. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка подземелий. Рейтинг боевой мощи 47846. Имя. Четверешки. Наличие. 4 штуки. Класс. Что-то там крафтеры. Время до начала турнира. 1:26. Прямо какое-то дежавю, негромко сказал я. Золотая завеса, которая должна была запереть меня внутри, полыхнула ярким светом и опала, открыв проход для единственного клана в этом мире, сохранившего привилегии правителя. Мы такое уже видели. Так же, как и в тот раз, мы стоим прямо перед ней, держась за руки. Пойдем, Фран. Угу. Так же, как и тогда, мы шагнули вперед и оказались на территории деревни новичков. Центральное здание, где в прошлый раз я встретил ту девушку НПС, в этот раз пустовало. Удивительно, но похоже, в этой системе даже не продуман механизм, что делать, если один из работников свинтит от своих обязанностей в неизвестном направлении. Домик пустовал, но золотая фигурка уже покоилась на предназначенном ей месте и ждала, когда ее коснется лидер сильнейшего клана в этом мире. Не желая заставлять ее ждать, я протянул руку и схватил эту фигурку, забросив ее в свое пространственное кольцо. «Убейте их всех», — сказал я сам себе, отыгрывая свою последнюю реплику в качестве НПС. Не знаю, почему мне захотелось так сделать, но Фран совсем не придала этому значения. Сам пошутил, сам посмеялся, ну и ладно. Яркий свет застелил глаза и, едва зрение вернулось, весь мой клан оказался на высоком песчаном холме. Яркое солнце было нереально огромным, а его лучи так сильно грели голову, что я почти сразу вспотел. Во все стороны, куда ни поверни голову, был только песок. Багряный, как запеченная кровь, песок. «Очень хорошо», — ухмыльнулся я, чувствуя прилив радости. «Самая большая наша проблема была в том, что мы могли попасть в тот же самый срединный мир, по которому проехались в прошлом. К счастью, это оказалось не так. Я помнил, что когда мы закончили первый турнир и узнали о существовании других миров, переместились в тот странный мир с летающими островами, то выяснили, что их сражение проходит в отличной от нас турнирной сетке. Я искренне верил, что раз турнирных таблиц много, а в срединный мир закидывало новую фракцию только раз в год, то таких миров должно быть как минимум несколько. Я очень рад, что я не ошибся, это делает нашу миссию куда проще. Так же, как и земля в том мире, песок в этом имеет такой зловещий цвет. Так же, как и там, количество людей, которые были здесь убиты и которые окропили этот мир своей кровью, просто потрясает воображение. В прошлый раз, когда мы это увидели, когда поняли причину, то это действительно вызывало по телу озноб. Быть игрушкой системы слишком страшно. С самого начала, мы следовали правилам, опасались ее и искали способы от этой системы защититься. В этот раз, все будет иначе. Обернувшись назад, я не сильно кивнул головой, отдавая старику сигнал действовать. В прошлый раз, наши союзники попали сюда, потому что получили привилегии правителя так же, как и мы. В этот раз этих привилегий удостоились лишь мы, но нам больше не нужно подчиняться правилам. Поведя рукой, пастух открыл огромный проход, из которого вышли 150 человек из наших союзных кланов. Нам больше не нужно играть по правилам. Нам больше не нужно ничего бояться. В этот раз, мы не защищаемся от этой системы. В этот раз мы на нее нападаем. В прошлый раз мы закончили этот турнир за 2 дня, сказал я, так чтобы все меня услышали. В этот раз, давайте постараемся уложиться в 2 часа. Я иду за тобой, засранец. Останови меня, если сможешь. Добро пожаловать на турнир Верховного Правителя. Место проведения – Срединный мир. Для удобства участников, в срединных мирах установлена система автоматического перевода. Количество заявленных для участия миров – 100. Количество заявленных для участия верховных правителей – 204. Дополнительные условия. Покинуть территорию проведения турнира до его окончания – невозможно. Правила турнира. Определить подходящее место и расположить точку влияния. Время на подготовку – 48 часов. Точка влияния – сила вашего мира. Условия поражения. Потеря точки влияния или жизни всех членов клана Верховного Правителя. Условия победы. Уничтожить сокрытый легион. Глава 38. Хе-хе, босс, сказали прикончить какой-то сокрытый легион. Турнир только начался, но условия победы были слишком странными и ввели бесчисленные кланы в ступор. Должно быть, их выбрали как агнцев на заклание, раздался хохот их лидера. Облизав пересохшие от ужасающей жары губы, он накинул взглядом свой клан и хищно оскалился. Первый турнир был все против всех, теперь то же самое, но только с жертвенной золотой овечкой, чтобы было интереснее. Хе-хе, его офицер возбужденно рассмеялся. Должно быть, они самые сильные, раз система выбрала на эту цель именно их. Кто знает, усмехнулся тот. Главное, что это не мы. Охота куда увлекательнее игры в прятки. Вам не победить. Попросите помощи. Я помогу. Что за чушь? Громко выругался тот, когда увидел появившееся перед глазами сообщение. Какое-то заклинание. Не похоже, что нас хотят одурачить, хмуро кивнул его офицер. Похоже на реальное системное сообщение. Бред, отмахнулся тот. Сперва сделала этот клан нашей целью, а затем хочет, чтобы мы умоляли о помощи. Пошла она нахер, босс. Пока эти двое разговаривали между собой, прямо под их ногами появился третий человек, выкопавшись прямо из песка как крот. Сразу за холмом есть вражеский клан, но к ним не подобраться, они меня обнаружили и их разведчики сильны. Всем приготовиться. Тут же скомандовал лидер этой группы, переместив взгляд на огромную песчаную кучу. Песочная дюна была метров 500 в высоту, и даже невооруженным взглядом было видно, как сильный ветер срывает с ее пика багровый песок, перемещая его по этой безжизненной пустыне. Появившийся разведчик тут же снова зарылся и исчез, как будто его и не было, а лидер клана возбужденно сжал кулаки. Раз этой стычки уже не избежать, то давайте начнем свою охоту именно с них. Две большие группы по разные стороны песчаной дюны двигались навстречу друг другу, а в это же время, на самом пике этого холма появились две женщины, которых никто из них был не в состоянии увидеть, даже стоя они у них под самым носом. «Этот мир такой жаркий», — пожаловалась та, что имела длинные каштановые волосы. «В том мире хоть какие-то деревья были. Госпожа, этот мир действительно подходит вам меньше всего. Не страшно?» — хихикнула зеленоволосая женщина, медленно осмотрев две группы инхансеров, которые скоро должны вступить в бой именно там, где они сейчас стоят. «Хорошо, что Джокер был таким щедрым. Даже нам в этот раз интересных штучек перепало». Поведя рукой, она вынула из пространственного кольца круглое зеленое семечко. Размером с перепелиное яйцо, это семечко имело на себе трещину, откуда пробивался стебель новорожденного растения, зеленого, невероятно насыщенного цвета. Легонько подбросив это семечко на своей ладони, она позволила ему соскользнуть вниз и упасть на багряный песок, погрузившись в него и исчезнув, как будто упав под воду. Едва семечко исчезло, как весь песчаный холм дрогнул и поднялся вверх. Как рукой титана, толкающего этот холм из-под земли, весь песок взмыл вверх, а на месте песчаной дюны стало расти огромное по своим масштабам дерево. «У нас на родине у меня ушло больше года, чтобы вырастить такого монстра», — улыбнулась зеленоволосая женщина, заботливо подхваченная одной из стремительно растущих ветвей. «Кто бы знал, что в будущем мне будет достаточно всего нескольких минут, чтобы взрастить чудовище в десятки раз больше и страшнее». Песчаный курган исчез, похоронив в своих корнях обе группы сближающихся людей, и мир вокруг не услышал даже их крика. Корни этого чудовищного растения мгновенно раскинулись вокруг на десятки километров, и прошло всего несколько минут, как безжизненная пустыня превратилась в цветущий яркими красками лес. Продолжая расти вверх, крона дерева заслонила небо, а затем уперлась в системный барьер, тот самый, который ограничивал место проведения турнира. По всему изолированному миру раздался скрежет, а барьер стал натягиваться, уступая силе растущего материнского древа и прогибаясь вовне, с каждой секундой становясь все тоньше, а на его теле тут же появилось множество маленьких разрывов. Квадратный барьер появился посреди срединного мира, и это было в порядке вещей, все жители к этому привыкли, но сейчас на этом барьере вырос огромный нарост, который практически этот барьер уничтожил, и все люди, кто видел это с той стороны, просто смотрели на это с глупыми лицами, задаваясь вопросом, какого хера на этом турнире происходит. Зеленые корни этого матриарха всех деревьев, словно тысячи змей, заполнили все пространство барьера и превратив песчаную пустыню в изолированный ботанический сад. Вот только, все существа, которым не посчастливилось оказаться внутри, совсем не были этому рады. Каждый цветок этого сада оскалил хищные, жаждущие плоти зубы. Каждая травинка старалась проткнуть или связать любого, кто был в ее досягаемости, и весь этот чудесный сад мгновенно утонул в криках боли и яростных проклятиях. «Какое чудесное место», — тихо сказала зеленоволосая женщина, умастившись на огромном пушистом цветке, проросшего под ней как кресло правителя этого цветочного мира. «Как думаешь, он оценит?» «Определенно», — кивнула шатеночка, все еще отходя от шока. Даже она не ожидала, что сила ее госпожи подскочит до таких устрашающих масштабов. Колыбель жизни, владыки леса, росток нового мира, проникает в мир и изменяет его под себя. Площадь воздействия зависит от объема поглощенной маны. Глава 39. Что это за херня, мать твою? Группа людей, которые волей случая оказались на этом турнире практически у самой его границы, видели, как в центре этого барьера растет огромное чудовище, а затем земля под ними пошла ходуном и сотни корней поползли по этому барьеру, как будто стараясь поглотить его, слиться с ним и стать одним целым. Вот только, даже уклонившись от этих корней, каждый из них ощутил на спине холодный пот, ведь эти корни стали только первым предвестником нескончаемого цветочного кошмара. На огромной ветке, прямо над головой человека, испуганного до такого состояния, что он вот-вот был готов потерять душу, медленно вырос и раскрылся хищный, но невероятно красивый рот. Лидер, в сторону! Раздался крик девушки, и этот человек успел взять себя в руки. Стиснув зубы, он мгновенно среагировал и прыгнул в сторону, избегая схлопывающихся над его головой зубов. Вот только, стоило ему приземлиться на проросшую из безжизненного песка и уже достигшую его пояса траву, как эти мирные и покачивающиеся на ветру стебли мгновенно оплели его по всему телу, а затем подбросили вверх и стали перемещать к тому самому цветку, от которого он едва спасся мгновение назад, как сочное блюдо, поданное на подносе. Девушка тоже хотела бежать, но ее ноги просто отказались слушаться, наблюдая, как ее бьющегося в агонии лидера поднимают над землей к этому цветку, словно принося в жертву каким-то лесным богам. «Вам не победить. Попросите помощи. Я помогу». Системное сообщение, от которого они совсем недавно отмахнулись с нескрываемым презрением, появилось снова и, в этот раз, каждый, кто еще сохранил свою жизнь, смотрел на него как на единственный шанс спастись. «Я согласна», — закричала девушка прямо в небо, что есть сил. «Быстрее помоги». В этот раз, у нее не было времени думать, она просто ухватилась за протянутую ей соломинку и мгновенно согласилась. «Эй, эта женщина не на шутку разошлась, да?» Пока по всему лесу раздавались крики боли, на одной из высоких ветвей мирно стоял молодой мужчина и любовался скалящим зубы цветком. «Если так пойдет, то нам ничего не останется. Снова ты жалуешься?» — хмыкнула девушка рядом с ним и тоже посмотрела на этот цветок, а затем подошла поближе и почесала его на месте стыка цветка и стебля, отчего это хищное растение возбужденно затряслось и заурчало, как какое-то милое домашнее животное. «Что-то происходит?» — молодой мужчина еще некоторое время потерянно любовался этой крайне контрастной картиной, где на переднем плане милая девушка любуется цветком, а за задним плане такие же цветы пожирают людей заживо, а затем обратил внимание, что в разных местах леса стали появляться подозрительные золотые вспышки. Действительно, девушка тоже обратила внимание на эту ситуацию и задумчиво почесала щеку. «Если это дело рук не наших союзников, то нужно от этого избавиться, вдруг это что опасное?» Молодой мужчина лишь горько посмеялся, услышав эти кровожадные слова, а девушка повела рукой и достала из своего пространственного кольца маленький артефакт. 7 маленьких зеркал, которые были такие же крохотные, как человеческие ноготи, легко умещались на ладони. Выбросив руку вверх, она подбросила эти зеркала над головой, и они зависли в воздухе прямо над ней. Повернув голову, она внимательно осмотрела небо и нашла единственный лучик света, который все еще пробивался в этот мир из-под кроны могущественного древа. «Я очень надеюсь, что эта женщина на меня не обидится», — хихикнула она, и одно из зеркал тут же полетело к этому крохотному лучику, а остальные разлетелись по округе, увеличиваясь и расширяясь, пока все создания в этом изолированном пространстве не увидели 7 огромных как гора зеркал, зависших в небе. Солнечный луч коснулся подлетевшего к нему зеркала, и оно мгновенно вспыхнуло, покрывшись зачарованным барьером, а затем покраснело, накаляясь до такой силы, что даже лес под ним начал гореть. Накопив силу на гранях сияющего на зеркале барьера, пламенный луч просто невероятной температуры выстрелил в сторону 6 других зеркал. Девушка повела рукой и, следуя за потоком ее мысли, второе по счету зеркало также вспыхнуло, но барьер на его теле был другого цвета, а огненный луч разбился об него и тут же разлетелся на части, каждая из которых ударила вставшие в небе зеркала. Дрожащие внизу и наблюдающие эту сцену люди увидели, как из 5 горящих пламенем зеркал опускаются на землю 5 лучей смерти. Даже в десятках километров от них люди чувствовали нестерпимый жар, а некоторые и вовсе стали задыхаться от накатившего удушья. Эта девушка запомнила, где были те непонятные ей золотые вспышки. Прошло всего несколько секунд, как она достала эти зеркала, а теперь, на каждое из этих мест снизошла кара, в 1000 раз жарче, чем дыхание дракона. Каждый солнечный луч нес такой жар, что стоило ему коснуться земли, и весь лес в радиусе нескольких километров тут же обращался в пепел, а весь освобожденный от него песок в расплавленную массу. «Еще как обидится», — хмыкнул мужчина, смотря как его девушка своими игрушками буквально обрушила ад на только что появившийся лес. «О, и там вспыхнуло». «Ага», девушка тоже это заметила, и стоило ей послать мысль, как одно из зеркал поменяло свое положение, и вся территория, где всего мгновение назад была золотая вспышка, стала выжженной землей без каких-либо признаков жизни. 7 божественных печатей, владыки барьеров, защита неба и земли в руках владыки. 7 лиц лишают власти и приносят тьму. Он сам решает, как, зачем и почему. Глава 40. Да что эти двое, мать твою, творят? Напуганная женщина с неестественно бледной кожей стремительно бежала по лесу и, в один прыжок преодолела больше километра, рухнув на массивный розовый бутон, а сразу за ее спиной прошел испепеляющий огненный луч, обращая все сущее в пепел. Страх-то какой! Подняв голову, ее красные глаза вспыхнули от раздражения. Кто бы знал, что наши союзники будут страшнее, чем враги, а они и правда немного разошлись, хохотнул чернокожий мужчина, подойдя к ней и тоже посмотрев на реку расплавленной породы, текущую через полыхающий лес. «Ты как, отвратительно», — пожаловалась та, поднимаясь на ноги. «Даже никого убить не успела. Какой-то мужик резко стал очень силен, думала подраться всласть, а эта японская баба едва не спалила нас обоих своим лазером. Значит, эта система и правда помогает нашим врагам», — кивнул мужчина, замечая очередную золотую вспышку на горизонте и тут же опускающийся туда раскаленный луч. «Правда, похоже, тут и без нас справится». «Это бесит», — фыркнула женщина, желая еще немного поворчать, а затем заметила движение за спиной своего мужчины и кивнула головой в ту сторону. «Что это такое? Ребята немного застряли, я тут ни при чем», — пожал плечами ее спутник, тоже посмотрев на несколько тысяч зомби, которые сейчас были в плену зеленых растений. Огромная орда вошла и утонула в траве и ветвях, а теперь они все просто висели в воздухе как гирлянды, иногда пытаясь освободиться и яростно клацая зубами. Хищных растений тут было немного, так что процесс поедания этих трупов шел очень медленно и в порядке очереди. «Очаровательно», — хмыкнула женщина. «Неужели нам и правда тут нечего делать? Не этого я ожидала от первого дня войны». Сказав это, женщина тут же нахмурилась, ощутив на себе осмысленный и несущий злобу взгляд. Подняв голову, она встретилась глазами с зомби, связанным лесом до такой степени, что наружу выглядывали только его глаза. Он был даже не в состоянии издать хоть какой-то звук. Впрочем, одного этого взгляда было достаточно, чтобы она поняла, на нее смотрит предводитель этой армии мертвых, и он в достаточной степени разумен. Даже в таком положении, этот разумный зомби не скрывал свою жажду убийства, а затем женщина увидела, как его глаза вспыхнули золотым светом. Растения, которые не позволяли ему даже шелохнуться, стали гореть и опадать, а странная энергия золотого цвета быстро окутала все его тело, как будто готовясь взорваться и поглотить этого зомби целиком. «Твою мать!» Второй раз за день девушка испытала такой страх, а затем со всей силы рванулась вперед, выстрелив в сторону зомби как из катапульта и, сомкнув свои пальцы на его шее, пролетела почти 300 метров, вырвав этому зомби голову и разворотив половину туловища. «Тупое животное!» — ругнулась она, приземлившись на землю и отбросив в сторону оторванную голову. «Хотел прикончить нас обоих или что? Нужно и правда что-то делать», — послышался голос чернокожего мужчины, который снова появился рядом с ней. «Хотя я уверен, не мы одни сейчас жалуемся, так что предлагаю пока куда-нибудь спрятаться. Как думаешь, а эти так могут?» — спросила женщина, кивнув головой в сторону связанных зомби. «Вряд ли», — задумчиво протянул тот, почесав подбородок. «Хотя, кто его знает, давай я их прикончу, так, на всякий случай». Поведя рукой, мужчина достал из своего пространственного кольца маленькую фигурку человека, жуткую вещицу, похожую на соломенное чучело, обтянутое человеческой кожей. Зажав ее шею между пальцами, он поднял руку и вытянул ее вперед, направив маленькую голову этой куклы в сторону тысяч связанных зомби. Едва маленькие глаза этой штуки увидели ревущих тварей, как в ее маленьких черных зрачках вспыхнул красный свет и огонек жизни. Глаза маленькой куклы тут же забегали и посмотрели на каждого зомби, что были перед ней, даже если они были далеко или похоронены в листве и корнях. «Жуткая штука», — протянула женщина, но она не посмела на эту куклу посмотреть, а отскочила за спину своего мужчины, едва эта штука появилась из его кольца. «Действительно», — кивнул тот, а затем сжал голову этой куклы свободной рукой. Его рука сдавила фигурку со всей силы, превратив ее в месиво, а из того, что осталось от головы маленького чучела, во все стороны брызнула человеческая кровь. Впрочем, стоило ему эту руку убрать, как дьявольская кукла стала собирать свою кровь обратно, а уничтоженная голова восстановилась, как будто ничего с ней не происходило вовсе. Прошла секунда, и изувеченная руками этого мужчины кукла стала такой, как и была до этого. Убрав ее в кольцо, он испустил тихий вздох, и это был единственный звук, разлетевшийся на десятки метров. Рев зомби, которым еще минуту назад был наполнен этот лес, полностью исчез. Весь мир вокруг погрузился в тишину, и только легкое потрескивание огня напоминало о полыхающем вдали пожаре, а излучаемый им свет освещал тысячи безголовых трупов, висящих на деревьях и лежащих на траве. Потусторонний генерал, владыки мертвых, духовная марионетка, потребляя ману, устанавливает контроль над всеми мертвыми слабее вас. Любое физическое или магическое воздействие на марионетку передается всем подконтрольным существам. Глава 41. Турнир Верховного Правителя завершается. Мда, итого мы имеем примерно 15 минут и 30 секунд. Плюс-минус. Ужас. Точка влияния не установлена. Верховный Правитель, Сокрытый Легион, получение скрытой дополнительной награды, активатор точки влияния, неограниченного временем. Возвышение мира отложено до момента установки точки влияния. Протянув руку, я схватил появившуюся в воздухе золотую фигурку. Хотя в правилах и было сказано, что условие победы – наша смерть, но основные правила все еще работают. Это хорошо. Маленький засранец на том конце, сейчас, наверное, в ужасе. Что уж говорить, я сам сильно недооценил нашу силу. Две полоумные женщины прокатились по этому миру стальным катком. Наша сила так велика, что даже на такой огромной территории всего двум союзным кланам становится тесно. Слава богу, что только эти двое действительно решили палить из всех орудий. В этот раз мы получили эту фигурку даже неприлично легко, усмехнулся я. Угу. Фран вообще не шевелилась с самого начала турнира, и мы были просто зрителями. Хотя, даже так нам едва не досталось по голове от своих же собственных союзников. Эта победа – просто маленький шаг и первая выигранная битва. Время для настоящих сражений начнется только сейчас. Стоило турниру завершиться, как окружающий это поле барьер стал тускнеть и исчезать. Вот только, из-за огромного количества разрывов и повреждений, оставленных этим гигантским деревом, стоило ему хоть немного ослабнуть, как мы услышали ужасающий грохот и треск. Тысячи разрывов появились по всему его телу, а те, что были до этого, стали просто зияющими ранами, вся земля под нами начала дрожать. Барьер, который должен был медленно исчезнуть, просто не выдержал и взорвался, да с таким звуком, что пришлось закрыть уши. Земля под нами поднялась, а все небо заволокла кристаллическая пыль, как будто от осколков огромного стекла. «Добро пожаловать в Срединный мир», — засмеялся я, смотря на осколки рухнувшего барьера и ковыряясь мизинцем в оглохшем ухе. «Спорю на что хочешь, НПС в нашем временном мире пришлось совсем не сладко, ведь именно из их маны этот барьер создан. Буду у них в гостях в следующий раз, попрошу прощения. Угроза мира, Сокрытый Легион. Уничтожьте Сокрытый Легион. Ха-ха, какой обидчивый. Похоже, этот парень решил, что одного этого грохота недостаточно, чтобы все о нас узнали», — засмеялся я, наблюдая, как мои союзники собираются вокруг, любуясь этим потрясающим кристаллическим дождем. «Плевать». Медленно поднявшись с древесного корня, Фран натряхнула броню на своей заднице и выжидательно уставилась на меня. «Даже этот потрясающий вид над нами ее не очень волнует, что уж говорить о тех, кого мы должны убить. Действительно, тогда не будем заставлять их слишком долго ждать». «Да», вытянув руку с зажатой в кулаке золотой фигуркой, я показал ее Фран. Так же, как и в прошлый раз, девочка положила свою ладонь на эту фигурку и нажала на кнопку моим пальцем, надавив на него своим. Удивительное чувство родилось из этого символического жеста, и легкая улыбка коснулась лица Фран. Когда я вспомнил правду о себе и рассказал ее другим, она была единственной, кто спокойно это принял. За все эти годы я встретил множество людей и легко мог видеть, что они обо мне думают. Я видел сотни взглядов, полных страха, почтения, зависти и благоговения. Я видел трусость и видел стыд. Каждый человек, кто узнавал меня поближе, менял свое мнение обо мне много-много раз. Все до одного, кроме нее. Даже сейчас, когда мой клан узнал о том, кто я, их взгляды, обращенные на меня, стали совсем другими. Взгляды каждого из них, кроме нее. Я рад, что даже сейчас она смотрит на меня так же, как и всегда. Я рад, что за моей спиной есть человек, которому наплевать и на демона и бога, плевать на целый мир и всех вокруг. Девушка, для которой не важно, что случится, она просто всегда стоит за моим плечом и верит в меня, порою даже больше, чем я сам, и я для нее единственная ценность. Яркий свет вспыхнул возле нас, разносясь в стороны и выводя на окровавленной траве ровный золотой круг. Думая о том, через что я прошел, сейчас, если бы мне сказали, что все это только ради того, чтобы повстречать ее, я бы совсем не был этим разочарован. Наоборот, я бы сказал, что все это точно того стоило. Даже точно зная, кто я, зная, что имел и что потерял, зная, через что прошел и стоя здесь, я точно не совру, если скажу, что совершенно ни о чем не сожалею. Точка влияния установлена. Пришло время второго раунда нашего сражения. В этот раз нам не нужно прятаться и искать место, чтобы создать этот проход. В этот раз нам не нужно ждать. Даже если кто-то и сможет проникнуть в этот мир, плевать, он все равно не наш. Впрочем, простых энхансеров из наших кланов-союзников будет лучше оставить здесь, иначе они могут пострадать. Очень скоро тут будет много мелких сошек, пускай об этом позаботится. Начало возвышения. Создание осколка изначального мира. Давайте не будем затягивать, улыбнулся я. Не дадим этим ребятам подготовиться. Окинув взглядом каждого из моего клана и увидев их самодовольные улыбки, я тоже не смог сдержать свою. По-моему, некоторые из нас становятся высокомерными. Подняв руку, я непринужденно ей махнул. Жалкий фокусник, который только и может, что подражать мне. Посмотрим, что сейчас ты сможешь нам противопоставить. Вперед. Глава 42. Где-то далеко на севере, на высокой каменной башне, возвышаясь над целым городом, два человека вглядывались в горизонт с невероятно хмурым выражением лиц. Они видели странный барьер, который появился не слишком далеко от их города, они слышали чудовищный грохот, как будто само небо рухнуло на землю. Они ждали этот турнир и были рады, что он должен был начаться на их территории, но то, что они наблюдали сейчас, было выше всех ожиданий. Ни один из них не знал, как реагировать. «Не может быть, чтобы все закончилось за 15 минут времени», сказал один из них, не прекращая задумчиво хмуриться. «Это просто невозможно». «Но это точно был системный барьер», раздался голос второго человека. «Угроза мира, сокрытый легион. Уничтожьте сокрытый легион». «Что за чертовщина?» протянул первый, прочитав прогремевшие по всему миру сообщения и нахмурившись еще сильнее. «Я таких не знаю», задумчиво покачал головой второй, а затем медленно потер свои виски. «Дурное у меня какое-то предчувствие. Собери разведчиков и отправляйся туда, лично», сухо сказал первый. «Там что-то произошло и я хочу знать что». «Хорошо», кивнул тот, «но мы не будем ввязываться в бой». «Не помню, чтобы твое чутье хоть раз тебя обманывало», хмыкнул первый. «Чувствуешь озноб?» «Да», снова кивнул второй. «Как будто что-то ужасное стоит за спиной и занесло над шеей огромную косу. Давненько тебя так не хандрило», очень серьезно сказал первый. «Будь осторожен. Я постараюсь, но весь город стоит перевести в боевую готовность. У меня действительно очень плохое предчувствие», ответил тот и развернулся, готовясь уходить. Глядя ему в спину, оставшийся на башне человек некоторое время просто хмурился и молчал, а затем еле заметно кивнул. «Я тебе верю. Так и поступим. Где-то на юге, среди бескрайних песков и на обдуваемой жаркими ветрами равнине высилась гранитная скала, испещренная сотнями нор. Эта скала стала домом для множества существ и одним из немногих мест в этой пустыне, где можно было спрятаться от испепеляющего солнца. В нескольких сотнях метров под уровнем песка, в одной из широких и просторных пещер сидел старик с вытянутой, крысоподобной головой. Вся его комната была пронизана странным и едким запахом, повсюду были следы понятных только одному ему ритуалов. Морщины на его лице были симптомом старости, а белые, почти стеклянные глаза, признаком почти полной слепоты. Это создание пряталось в своей берлоге очень, очень много лет, спрятавшись от солнца и всей душой презирая это отвратительное небо. «Покажи, кто это?» – прошипел он, подойдя к массивному столу и обхватив двумя руками покоящуюся на нем хрустальную сферу. «Покажи, кто враг, покажи их силу и их путь». На массивном каменном столе блеснула вспышка, и хрустальная сфера испустила свет. Достаточно мягкий, но даже от такого этот старик болезненно скривился. Вглядываясь в сферу, он увидел группу из людей, число которых едва перевалило за один десяток. «Взрослый мужчина, и на вид силен», — проговорил он сам себе, когда картинка показала рослого и широкоплечего мужчину. Подняв огромный молот, он опустил его вниз на своего врага, и дрожь от этого удара заставила трястись даже коленки старика. «Маленькая дева, маленькая зеленоглазая девчонка, кто, по идее, стоя рядом с ним, должна называть его прадедом», обнажила зубы, и от этой улыбки старика пробил озноб. За ее улыбкой и невинными глазами возвышалась тьма, столь необъятная, как это обжигающее небо. Красочные и почти живые картины быстро сменяли друг друга своей чередой, и от каждой из них у старика бурлила кровь от ужаса и страха. Прошло всего минута времени, а он состарился как будто бы навек. Зеленые корни взмыли в небо, и он видел, как огромным и неприступный для живых барьер трещит по швам, а затем устрашающий огненный луч ударил его прямо в душу, и старик дернулся назад, рухнув на спину. Стеклянная сфера слетела со стола, ударилась о пол и раскололась, а он перевернулся на бок, обхватив руками свои колени и сжался как маленький ребенок, силясь сдержать неконтролируемую дрожь. «Ха-ха», – прошептал он, не в силах перестать дрожать. «Это шутка, это просто смешная шутка». Где-то на востоке группа всадников отдалялась от человеческого города и поднималась на высокий холм. С высоты птичьего полета можно было бы увидеть, что этот город находится в низине, похожий на озеро или какой-нибудь кратер, окруженный высокими песчаными стенами. Преодолев эту стену и взобравшись на холм, ведущий эту группу всадников, мужчина бросил взгляд на тысячи каменных столбов, которые ровными рядами окружали его город. Черные столбы, как безмолвное каменное войско, окружили город и уже сотни лет защищали его от нападок других. «Господин», едва он приблизился к одному из таких столбов, несколько разведчиков тут же заметили их приближение и поспешили выказать свое почтение. «Я пришел проверить эту формацию», — отмахнулся лидер этой группы от подошедших солдат и полностью сконцентрировался на этом столбе. «Ради этого вы пришли лично?» — удивленно спросил один из них. «Что-то произошло. Угроза мира, сокрытый легион. Уничтожьте сокрытый легион». «Вот что произошло», — прошипел этот мужчина, сразу, как перед глазами всех вокруг появилось это сообщение. Окружающие его люди тут же удивленно посмотрели на него. «Вы знали, что так будет?» – спросил один из тех, кто следовал сюда следом за ним. «Не спрашивайте», – отмахнулся лидер. «Немедленно все проверьте. Мы достаточно часто это используем, но в этот раз все должно работать как часы». Окружающие его люди послушно кивнули, не смея задавать вопросы, видя слишком нервное поведение своего лидера. «Чертова старуха предсказала нам великое бедствие», – прошипел он сам себе. «Вернусь назад, убью эту суку». Где-то на западе, под бесконечно жарким солнцем, вонь разлагающихся трупов разносилась ветром, и каждый, кто имел неосторожность приблизиться к этой земле, испытывал чувство ужасной тошноты. Сотни тысяч зомби стояли на песке и смотрели в небо, покачиваясь на ветру и иногда испуская тихий рев. Порывы ветра обивали их тела багровыми песками, и полугнилые трупы походили на песчаных призраков, навечно проклятых песчаными богами. «Угроза мира, сокрытый легион. Уничтожьте сокрытый легион». Это сообщение видел весь мир, но в этом царстве смерти было лишь одно существо, которое смогло его заметить. У маленькой каменной скалы, годами спящий монстр открыл глаза и медленно посмотрел в небо. Оскалив зубы, его глаза разожглись высокомерием. Поднявшись с места, он раскинул в стороны свои руки, и из его пасти вырвался утробный громкий рев, а затем сотни тысяч призраков вокруг пробудились ото сна и вторили ему своим, жаждущим плоти, кличем. Глава 43. Огромный замок из камня и грязи посреди пустыни и прямо на песке – это весьма странное явление. Множество сил и заклинаний было положено на создание и его, и пяти великих башен, возвышающихся над этими песками. На самой высокой башне, в самом центре этого города, тихо стоял человек, и с его лица не сходило хмурости и волнения. Уже почти час, стоя так и не сводя глаз с горизонта, он наблюдал, как большое облако тумана медленно ползет в сторону его города, как спрут, вызывая в его душе сильную тревогу. «Туман на закате, в этом проклятом всеми богами месте», – прошептал он, когда этот туман был уже совсем близко. Он не чувствовал от него опасности, но, все же, не мог оторвать от этого облака взгляд. Быстрые шаги раздались позади него и, вместе с дверным скрипом, на этой смотровой площадке появился человек из его армии. Вместо обычной брони, на нем был длинный балахон, окрашенный в цвет багровых песков этой пустыни и полностью покрывающий голову прочный капюшон. «Что-нибудь сообщили?» — спросил мужчина, даже не обернувшись и не посмотрев на поднявшегося к нему человека. «Ничего», — коротко ответил тот. «Вся группа просто исчезла, мы не можем с ними связаться». «Ясно», — кивнул тот, а следы тревоги на его лице увеличились в несколько раз. «Я тоже не могу с ними связаться», — добавил он, переведя взгляд на приближающееся облако тумана. «Отправить кого-то вслед за ними?» Голос человека был весьма тверд, но было видно, что кто-то из ушедших был ему достоянно близок, и он не смог скрыть своего переживания. Произнося эти слова, его голос непроизвольно дрогнул. «Нет», — последовал ему немедленный ответ, а отдавший эту команду человек кивнул головой в сторону подползающего к городу тумана. «Если даже связь с ними не работает, то они столкнулись с чем-то выходящим за рамки понимания. Это враг, и он уже достаточно близко. Приготовиться к бою. Слушаюсь», — поклонился тот и мгновенно покинул эту башню, а его лидер снова бросил взгляд на горизонт, и его взгляд стал очень сожалеющим. Открыв меню клана, он быстро нашел имя человека, которому всецело доверял, и его палец заметно задрожал. «Что происходит?» — прошептал он. Он стоял здесь целый час и ждал от этого человека новостей, но, открыв список своего клана, он увидел, что в графе его друга стоит пометка «Мертв». Как и сообщение от разведки, не было и сообщения об их смерти. Его люди оказались мертвы и, непостижимым образом, никто вокруг этого даже не заметил. Весь город час назад уже был на военном положении. Все, кто не мог сражаться, быстро укрылись по домам, а вооруженные инхансеры спешно покидали его границы и нервно ждали хоть каких-то деталей о враге. Два человека в пустынных балахонах поднялись на песчаный холм далеко за городом и легли на песок, приготовив к бою стрелковое оружие. Они не видели врага и ничего о нем не знали. За все их время в этом мире, они впервые оказались в подобной ситуации. «Зловещее у меня какое-то предчувствие», — прошептал один из них, наблюдая, как заходящее за горизонт солнце уже почти исчезло и на землю наползала тьма, вместе с этим нагоняющим на тело дрожь туманом. «Если кто-то хочет бросить нам вызов, он заплатит кровью», — сквозь зубы процедил второй, и они оба молча стали ждать, пока этот туман не проглотит целый город. Высокая башня в самом центре города возвышалась над небом, а четыре башни поменьше окружали ее как верные солдаты с четырех сторон. Едва солнце скрылось за горизонтом и мир вокруг поглотил туман, на каждой из четырех башен вспыхнуло синее пламя и над городом загорелись синие глаза. Могущественное заклинание защиты. Эти четыре глаза со своих башен видели весь город. Ни солдат, ни вор не смог бы тайно проскользнуть. Все, что делало хоть шаг, мгновенно привлекало на себя внимание этих огромных страшных глаз. «Лидер действительно серьезен», — напряженно вздохнул один из этих двоих, почувствовав на своей спине этот тяжелый взгляд. «Как будто кто-то стоит прямо за спиной», — пожаловался второй. «Ненавижу эти штуки». Едва он это сказал, как взгляд на нем усилился. Голубые глаза мгновенно стали больше, а с неба вниз снизошел золотой свет. Голубой огонь вспыхнул так ярко, что ночь на несколько мгновений этот мир покинула, а затем и вовсе полностью потух. На его месте разгорелось новое пламя, яркого, золотого цвета. Золотые глаза на четырех башнях были в несколько раз больше, а их взгляд в тысячу раз тяжелее. «Впервые такое вижу», — снова пожаловался первый. «Я тоже», — кивнул второй. Хоть они и жаловались, но на самом деле были рады. Они все еще не видели, где враг. Любое усиление было для них благом, а защитная магия их города была действительно сильна. Они оба надеялись, что теперь их точно никому не победить. Время шло, и золотые глаза детально изучали город. Время тянулось час за часом, и вооруженные инхансеры начинали нервничать сильнее с каждым стуком их сердец. Враг, которого они ждали, так перед ними и не появился. Вот только, никто из них не смог заметить, что яркая золотая черта в самом центре города и всегда освещающая замок, уже давным-давно исчезла. Никто из них не понял, что человек, смотрящий на них с самой высокой башни этого города, уже несколько часов как мертв. Даже системное сообщение, которое огорошило весь мир о смерти одной из могущественных фракций, никто из них не получил. Уже несколько часов они защищали город, в котором больше нечего было защищать. Вуаль владыки сокрытого мира. Накроет мир туман владыки, там бедствие и царствие его. Его войну не смог бы обнаружить дьявол и, конечно, Бог. Глава 44. Высокая гранитная скала возвышалась над пустыней, вся изуродованная норами как огромный муравейник. Существа, что эти норы населяли, от природы были ночными тварями. Солнце было для них самым страшным ядом, и чем темнее была ночь, тем дальше от этого места мечтали оказаться все живые существа. Опустившееся солнце погрузило мир во тьму, и множество существ стали покидать эти норы, направляясь в пустоши, выискивая заблудившихся и осмелившихся забрести сюда созданий. Вот только, вместе с этой ночью, их пещеры захлестнула тьма, намного чернее самой безлунной ночи. Игривая, безудержная тьма. Авада Кедавра. Луч зеленого света ударил в грудь перепуганного насмерть крысолюда, и тот рухнул на песок, действительно обратившись безжизненным трупом. Хи-хи-хи, круто. Ты даже такие заклинания использовать умеешь. Огромная тень накрыла всю скалу, и в черном небе появилась маленькая девочка, верхом на летающей метле. Проклятие, госпожа. Раздался голос рядом с ней. А, ну да, сказала девочка, задумчиво закатив глаза. Это же убивающее проклятие. Все так, раздался хихикающий мужской голос. Я же ваша плоть и кровь, госпожа. Я знаю все, что знаете вы, и такая мелочь ничего для меня не значит. Круто. Ночь в этом мире была особенно черна. Любое существо, оказавшееся в пустыне после заката, не смогло бы даже разглядеть своих собственных ног, и именно поэтому вся жизнь в пустыне замирала. Именно они, ночные хищники, кто от природы ненавидит свет, и ночь для них является естественной средой, считают это время своим благословением. Именно из-за таких ночей это племя считалось таким страшным, и именно поэтому любое существо, что покидало свой родной город ночью, сильно рисковало никогда больше в этот город не вернуться. Много крысолюдов уже покинуло туннели. Высыпавшись наружу, они привычно бросились вперед, но тут же каждый из них осознал, что мир вокруг перестал быть их благословением. Холодная, липкая, безудержная тьма окутала их дом, и никто из этих созданий не мог увидеть ничего, что находилось дальше собственного носа. Испугавшись столь зловещей ночи, каждый из них поднял глаза и поймал на себе взгляд этих глубоких изумрудных глаз, сияющих во тьме, и это было единственным, что каждый из них мог рассмотреть, на что уставились. Взревел холодный мужской голос, а затем всю пустыню пронзил крик сотни монстров. Едва этот крик коснулся их ушей, как каждый из них ощутил, будто в их глаза вонзили сотни раскаленных игл. Больше сотни крысолюдов рухнули на землю, и они, кто все еще готовил силы для сражения с неведомым врагом, лежали на песке и умывались кровавыми слезами из опустевших и изувеченных глазниц. «Вон тот кажется сильным, наверное, он кто-то важный», — хмыкнула девочка, наблюдая, как один из этих теперь уже действительно ослепших крысолюдов нашел в себе силы встать и побежал обратно в каменный туннель. «Петрифик устаталус!» Тут же заорал мужской голос, и вновь у тела девочки вспыхнул свет, ударив в сторону бежавшего со всех ног крысолюда. «Промазал!» — хмыкнула маленькая ведьма, наблюдая, как это заклинание ударило в гранит спустя мгновение после того, как там скрылся улепетывающий монстр. «Все дело в том, что проклятия из вашей памяти не очень-то надежны», — недовольно пробурчал мужской голос рядом с ней. «Как ты можешь так говорить?» — тут же ругнулась ведьма. «Это же легендарные проклятия. Они все еще не слишком эффективны», — добавил тот сожалеющим голосом. «Ну тогда используй свои собственные», — ответила ему заметно погрустневшая девочка. «Я не могу». Тут же громко заявил тот, «Я же ваша плоть и кровь, госпожа», снова повторил он сказанное ранее, «Я не могу перестать их использовать, это слишком весело, хи-хи-хи, а то», резко воодушевилась ведьма, устремившись в погоню за сбежавшим крысолюдом. Окружающая тьма рухнула вниз, покорно следуя за госпожой, и как холодная медуза заполнила собою все вокруг. Страдающие крысолюды мгновенно были поглощены ею и пропали, а те, кто это видел и успел бежать, не смог услышать даже их предсмертных криков. Истекающий кровью крысолюд бежал по подземным коридорам, а зависшие в памяти зеленые глаза заставляли его душу трепетать. Никогда прежде он не ощущал такого страха и чудовищной угрозы. Ударившись о выступ и упав на камни, он тут же ощутил, как эти страшные глаза вновь смотрят на него. Слепой и беспомощный, он никогда не чувствовал себя настолько жалким. Стиснув зубы, он трижды проклял себя за слабость, а затем его глаза пронзило яркой вспышкой, ослепительной и золотой, но он, впервые за всю жизнь, не испытал от этого пронзающей все тело боли. Летающая в воздухе девочка увидела, как рухнувший на землю монстр теперь смотрит на нее, а его глаза горят так ярко, что от этого золотого света даже следующая за ней тьма была рассеяна. «Я убью тебя!» — взревел обезумевший крысолют, впервые рассмотрев этого страшного врага. Вскочив на ноги, он тут же бросился вперед, вытянув лапы и желая разорвать этого заставившего его познать страх человека. «Да как ты смеешь тянуть свои лапы к госпоже?» Тут же раздался громкий мужской голос. «Да чтоб они у тебя отсохли!» «Аэрха!» Едва монстр хотел атаковать, как тут же снова рухнул наземь, его протянутые лапы потеряли силу и став меньше раза в два. Еще недавно серые и полные силы лапы теперь были похожи на сорванные с земли и брошенные посреди пустыни древесные корни. «Я боюсь в этом подземелье потеряться», — хитро усмехнулась маленькая девочка прямо перед ним. «Где тут ваши генералы и проход в ваш мир? Что молчишь?» — воды в рот набрал. Тут же вторил ей громкий мужской голос, а бедное создание тут же ощутило, как захлебывается. Из его рта и носа потекла вода, а он с силой смог заставить свое тело поднять голову, чтобы не утонуть, и снова с ужасом посмотрел на своего врага. Только сейчас, когда тьма вокруг нее была рассеяна, он увидел маленький черный мешочек, висевший у нее на поясе. Горло этого мешочка изогнулось, и страдающий крысолют мог бы поклясться, что этот предмет был куда более зловещей тварью, чем его хозяйка. «Я нечего вам не скажу», — прорычал выплюнувший всю воду крысолют. «Сколько гордости!» Тут же раздался мужской голос из тряпичного мешочка. «Прямо из задницы сочится!» «Аэрэрхаха!» Снова раздался скорбный вой раненого монстра.